Много времени прошло с тех пор, как она в последний раз надевала мужскую повязку. Мерира недоумевающе посмотрела на нее, когда она оттолкнула в сторону принесенное ей платье и приказала достать один из своих старых нарядов. Они по-прежнему лежали в сундуке за дверью, сложенной аккуратной стопкой, точно так, как оставила Нофрет. Пока Мерира стояла и пялила на нее глаза, Хатшепсут сама взяла из стопки верхнюю повязку и обернула ее вокруг талии. Она подошла как нельзя лучше, словно только вчера снятая. И Хатшепсут застегнула поверх украшенный драгоценными камнями пояс и надела на голову желтый шлем. Мерира нашла воротник из электрума с цветами из аметиста и яшмы и обернула его вокруг ее шеи. Натягивая белые кожаные сапоги, Хатшепсут приказала Мерира найти Перхора и послать его запрягать в колесницу лошадей. Мерира вышла, но прежде чем направиться в конюшни, зашла к старшему управляющему Тутмоса. Хатшепсут никогда не выезжала по утрам, и фараону наверняка будет интересно. Управляющий послал ее выполнить поручение, а сам приказал писцу написать Тутмосу записку. Фараон как раз сидел в шатре на окраине Фив. Вокруг него собрались генералы, а перед ним в долине расположилась армия. Прочитав записку, он как-то странно притих. «Она знает», — прошептал он. «Прошу прощения, Ваше Величество», — переспросил Нахт. Но Тутмос только тряхнул головой и приказал принести еще вина. «Уже недолго осталось, надо только подождать. Утром они отправятся в поход. Утром». Беговой круг искрился на солнце, ослепительно сверкала горячая земля. Перхор ждал Хатшепсут, стоя в золотой колеснице, лошади вставали на дыбы и рвались вперед. Увидев женщину, он спрыгнул на землю и передал ей поводья. Она с улыбкой поприветствовала его и ступила на колесницу, натягивая рукавицы. «Постой сегодня рядом со мной, Перхор!» — окликнула она его. Он послушно вскочил на колесницу и встал у нее за спиной. «Сегодня мы не будем ездить по кругу», — сказала Хатшепсут, натягивая поводья. «Съездим для разнообразия в пустыню». Лошади заржали и пошли рысью. Перхор легко держал равновесие, ветер приятно холодил ему лицо. «Фараону это не понравится, Ваше Величество», — сказал он ей на ухо. Она повернула голову и ухмыльнулась, настегивая лошадей. «Пусть он сгниет, твой фараон!» — откликнулась она, и ветер унес ее слова. Они с грохотом вылетели на дорогу, ведущую к реке, но почти сразу резко взяли влево и понеслись вдоль линии скал к плоской равнине, которая открывалась за ними. Все утро она хлестала лошадей, и они мчались галопом по пустыне, так что песок впивался в кожу, набивался в носы и рты. Полуденное солнце стояло в зените, обжигающий огненный ветер выжимал из них пот и опалял кожу. Перхор, уцепившись с борта колесницы, едва удерживал равновесие, дивясь про себя. Откуда взялось столько сил у этой женщины, которая все 3 года, что он служил ей, оставалась такой спокойной, почти холодной, неторопливой и молчаливо загадочной? Следы от колесницы сполосовали песок на много миль вокруг, а они все носились взад и вперед, задыхаясь в тучах красной пыли, поднятой ими. Когда в голову колесничего уже начала закрадываться мысль, не пора ли ему выхватить вожжи из ее рук и положить конец этому безумию, она вдруг развернула лошадей и направила их к проходу в скалах, за которыми лежал такой знакомый и надежный берег. Он закрыл глаза и с облегчением вздохнул, шепча про себя молитву. Лошади, спотыкаясь, добрели до казармы, остановились взмыленные и понурые. С трудом спустившись с колесницы, он подал ей руку, но она еще долго стояла неподвижно, переводя взгляд с низких каменных строений на деревья, окружавшие плац, а с них на берег реки. Когда она, наконец, вложила руку в его протянутую ладонь и спрыгнула на землю, он увидел, что она плачет. Слезы бежали по ее щекам, оставляя дорожки в пыли, покрывавшие лицо. «Умойся и переоденься, Перхор», — приказала она. «Как только будешь готов, придешь и доложить мне в мои покои». Он поклонился. А Хатшепсут оставила его и устало побрела к воротам, а оттуда по парковой дорожке к своей двери. Он удивился, что это она надумала. Раньше она никогда не звала его до заката. В ее покоях было тихо и темно, а после пекла, которое царило за их стенами, даже прохладно. Она не стала звать Мериры, сняла шлем, повязку и покрытые пылью драгоценности и побросала все это на ложе. Потом пошла в ванную, где ополоснулась холодной водой, и вернулась в спальню, оставляя повсюду лужицы воды, которая приятно стекала по загорелому телу. Там она открыла все свои сундуки и с величайшим тщанием выбрала себе наряд, синюю с золотом набедренную повязку, изготовленную по случаю обряда очищения нефилуры, поясы золотых и серебряных звеньев, гладкие золотые браслеты, золотые сандалии, маленькую золотую диадему с перьями Амона и широкий воротник из чистого золота, украшенный бирюзой. Потом она подошла к алтарю и помолилась, крепко зажмурившись, и стараясь не думать ни о чем, кроме присутствия отца. Наконец она поднялась, кликнула Мерира, села перед зеркалом из меди и стала ждать, когда девушка приготовит горшочки и баночки. «Как следует, накрась мне лицо», — сказала она. «Веки сделай голубыми и присыпь золотой пылью. Да смотри, чтобы черные линии от глаз к вискам были прямые». Прикосновения Мерира были легкими, и Хатшепсут бесстрастно наблюдала, как прохладная краска покрывает ее кожу. «Ах, если б мое тело состарилось! Если б лицо покрыли морщины, кожа под глазами и на подбородке обвисла! Если б кровь не пела в моих жилах, как ручей, что журчит и смеет среди гладких камней! Если бы! Вот именно, если бы!» Когда Мерира взяла гребень и провела им по густым черным волосам, Хатшепсут подняла диадему, укрепила ее на лбу и устремила последний долгий взгляд на смутно мерцающий в зеркале овал своего несравненного лица. Потом со стуком положила зеркало. «Хватит!» — сказала она. «Пойди к старшему управляющему и скажи, что я готова». Мерира замялась. «Ваше Величество, я не понимаю. Ты нет. Но он поймет. Иди же, ибо я в нетерпении». Служанка торопливо поклонилась и вышла. Хатшепсут встала из-за туалетного стола и, пройдя через всю комнату, вышла на залитый ослепительным солнечным блеском балкон. Услышала за спиной тихие шаги Перхора и попросила его: «Принеси мне кресло». Когда кресло было принесено, она села прямо на солнце и стала глядеть на сады, спускающиеся к воде деревья, и медно-рыжие холмы за рекой. «Ра клонится к западу», — сказала она. Перхор кивнул и ничего не ответил, облокотившись о перила. Его гладкое молодое лицо ничего не выражало. Так они и сидели в глубоком и дружелюбном молчании. Он гадал, когда она скажет, зачем позвала его, а она была занята тем, что впитывала в себя веселое великолепие испещренного солнечными бликами пейзажа, который раскинулся перед ней, и отпускала нити, связывавшие ее с жизнью, чувствуя, как ослабевает ее хватка, по мере того, как они одна за другой сворачиваются и уползают в темную даль прошлого. Когда далеко позади них старший управляющий постучал в дверь, кто прошел через комнату и остановился перед ней с серебряным подносом в руках, она посмотрела на него с таким трепетом, точно никогда раньше не видела. — Ваше полуденное вино, — сказал он и с поклоном поставил поднос на серый камень рядом с ее креслом. И тут Перхор, словно очнувшись, бросился к ним через балкон с криком: — Но ведь вы не пьете вина до обеда, ваше величество, я знаю! Закончил он встревоженно, его глаза перебегали с серебряного кубка на невыразительное лицо старшего управляющего и обратно. И вдруг, взглянув в улыбающиеся глаза Хатшепсут, он все понял. — Сегодня пью, Перхор, — сказала она ровно. — Управляющий, ты можешь идти. — Мне очень жаль, Ваше Величество, — забормотал тот. — Но у меня есть приказ самого Единого не покидать вас. Перхор гневно выпрямился и двинулся на него, но Хатшепсут только коротко кивнула, точно иного ответа и не ждала. «Даже сейчас тут мастрясется, как бы я не выскользнула из его хватки и не погубила его», — рассмеялась она. «Бедный Тутмос, бедный, бедный, неуверенный в себе Тутмос, и все же я прошу тебя, управляющий, выйти и подождать в коридоре. Я не спрыгну с этого балкона и не убегу. Если хочешь, пришли ко мне кого-нибудь из царских телохранителей, ибо я предпочитаю отойти в компании честного солдата, а не приспешника моего племянника-пасынка». Управляющий побелел. «В этом нет нужды, Ваше Величество», — чопорно сказал он, потом повернулся на пятках и вышел из комнаты, закрыв и заперев за собой дверь. Перхор опустился рядом с ней на колени, и она взяла его руки в свои. «Не пейте, Ваше Величество», — взмолился он. — Подождите, удача может еще улыбнуться вам. Она печально покачала головой и наклонилась, чтобы поцеловать его темноволосую макушку. — Уже не успеет, — сказала она. Много-много раз улыбалась она мне, вознося на самый гребень успеха. Но не в этот раз. Теперь она ласкает Тутмоса и не колыхнется ради меня. А сейчас пойди и принеси мне лютню. Он встал, как ему было велено, принес лютню, держа ее точно младенца, и бережно передал ей. В раздумье Хатшепсут провела рукой по туго натянутым струнам. «Помнишь ли ты песню, которую он, бывало, пел мне, когда мы сидели с ним на траве и смотрели на рябь на волнах озера, а птицы кружили над нашими головами и пели свои песни вместе с ним?» Он безмолвно покачал головой. И она улыбнулась. — Нет, конечно. Да и откуда тебе помнить? Ее пальцы взяли аккорд, и она запела, тихонько, устремив взгляд вдаль, туда, где солнце опускалось за горизонт. Целых 7 дней не видал я мою возлюбленную, и хворь овладела мной, и не слушаются руки и ноги, и тело стало словно чужой. Лучших лекарей не надо мне. Не подвластно их снадобьем мое сердце, и чародеи не помогут, нет от них толку, нет названия моей болезни. Возлюбленная моя, вот лучшее снадобье, с ней не надо мне врачей, с их мудростью, ее приход мое спасение. Чуть увижу ее, и здоров опять, взглянет на меня, молодею вновь, говорит со мной, я полон сил, а лишь только я обниму ее... Голос ее задрожал и прервался. Она так не смогла допеть до конца. Положила лютню, взяла кубок и заглянула в его багровую глубину. Перхор неподвижно сидел у ее ног, обхватив руками колени и глядя в сторону. Она неторопливо выпила, ощущая прохладную сладость с привкусом чего-то еще, чего-то горького, со вздохом. Поставил кубок обратно на поднос. — Подержи мою руку, Перхор, — попросила она, — и не отпускай. Он судорожно потянулся к ней, крепко сжал ее пальцы. Она откинулась в кресле. — Да пребудет на тебе мое благословение, верный сын Египта, — прошептала она. — Сенмут, где ты, Сенмут, ждешь ли ты меня? Перхор почувствовал, как затрепетала тонкая рука, но хватки не ослабил. Слышал, как она зашептала снова, тихо, точно от усталости. Он долго сидел так, пока Ра медленно опускался за черную кромку скал, заливая кровавым светом балкон и спальню у нее за спиной. Лишь когда подул вечерний бриз, ероши ему волосы и, бросая ему в лицо край ее, шитый золотом на бедренной повязке, он попытался встать, но не мог, мышцы не слушались его. И он продолжал сидеть, прижавшись лбом к ее холодной ладони, а последние отблески сияющего костра ее отца зажигали искорки в драгоценных камнях на ее сандалиях. Конец книги. Февраль 2007 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.